Глава 20. Василиса. Иногда мне кажется, что я не человек, а канат, натянутый между двумя небоскребами, и кто-то невидимый вечно подруливает подо мной ветер, то сильнее, то слабее. А ты держись, Васька, не падай, улыбайся, живи. Я стояла перед огромным белым зданием диагностического центра и смотрела на автоматические двери, как на пасть кита. Уютно, стерильно, технологично и страшно. До невозможности. 10:00, пробормотала я, глядя на экран телефона. Минута в минуту. Я пришла, не убежала. Молодец, Белозерова. Орден тебе за отвагу. Но ноги не шли. Не потому, что лень. Потому что знала, что там внутри начнется. Диагностика, сканирование, ответы. Те самые, которых я больше всего боялась. Я не ждала чуда. Я не идиотка. Просто хотелось, чтобы чудо, хотя бы немного, но побыло еще со мной. Совсем чуть-чуть. На ресепшене меня встретила женщина с идеальным пучком и голосом, в котором можно было замораживать лед. «Фамилия?» – спросила она, даже не глядя на меня. Я замялась, но потом плюнула на все. «Белозерова Василиса, по направлению от доктора Кравцова». Она подняла глаза, приподняла бровь. «А, это вы?» «Что значит «вы»?» «Что уже и в этом центре обзавелась репутацией. Мне выдали номерок, повязку на руку и отправили в зону ожидания. Там было слишком светло, слишком чисто, слишком не про меня. Словно я в чужом фильме, где главная героиня должна быть уверенной, здоровой, с маникюром и мужем, который держит за руку. Я села в уголке, зажав в ладонях коленки, и просто старалась не дышать. У всех тут что-то было. Я это чувствовала кожей. Кто-то кашлял, кто-то смотрел в пустоту. Рядом сидела женщина с девочкой лет 7. И я. Уже взрослая, но внутри меня жила ровно та же девочка, искренне мечтающая жить. А у меня уже как будто финальные титры. Через полчаса меня позвали. «Белозерова, проходите к МРТ!» Проходила я как на казнь. Белые стены, стальные двери. Холод, который лип к позвоночнику. Техник, молодой парень лет 30 с невозмутимым лицом, пробежал глазами по направлению и пробормотал. «Пациенты по направлению от Кравцова всегда особенные». Я вздрогнула. «Простите». «Да ничего. У нас тут свои шуточки, не берите в голову». Усмехнулся он и отвернулся. Вот только мне стало неуютно. Особенное? Почему? Из-за опухоли в башке, которую никто не хочет оперировать? Или из-за того, что я влезла в жизнь самого Ильи Грозного, Валерия Кравцова? Аппарат завывал, как корабль в шторме. Меня уложили, надели наушники, дали кнопку вызова, как будто она что-то решает, и задвинули внутрь трубы. А потом тишина и шум и мысли. Они начали грызть меня, как крысы. А вдруг он передумает? Вдруг, посмотрев на снимки, скажет: «Нет, нельзя. Поздно. Прости». А вдруг это и есть мое «прощай»? И тут резкая боль, как игла в череп, как будто что-то раздувается внутри и пытается прорваться наружу. «Помогите!» Прошептала я и нажала кнопку. Никто не прибежал сразу. Звук продолжался. Боль усилилась. «Пожалуйста!» У меня затряслись пальцы. «Кто-нибудь!» И вдруг знакомый голос. «Стоп! Срочно вытаскиваем! Где доступ?» «Кравцов! Он был тут!» Меня быстро вытащили из аппарата. Он наклонился надо мной. Глаза полные тревоги. Я почти не дышала. Лицо в холодном поту. Руки дрожали. «Ты не обязана быть сильной одна!» Прошептал он. «Я здесь!» Он взял меня за руку. Не крепко. Осторожно. Как будто боялся сломать. Я всхлипнула, как ребенок. Устала, вымоталась, боялась. И тут же почувствовала, как к губам поднесли бутылку воды. Я сделала глоток, потом второй. «Все хорошо, уже лучше», — говорил он, как будто сам себе. Я не знала, что меня больше трогает. Его голос, его рука или то, как он смотрел. «Ты же сказал, что не придешь?» — прошептала я. Он усмехнулся. «Я передумал». Именно в этот момент, когда я едва начала выныривать из этого своего внутреннего ужаса, в коридоре раздался крик. «Кравцов!» Вы сюда за мной бежать не хотите? Мой сын ждет вас после операции, а вы тут развлекаетесь с молоденькими девочками?» Я вздрогнула, сердце сжалось. Я все поняла по первому слову. Высокая блондинка в плаще с телефоном в руке и губами, вылепленными, как у актрисы из мыльной оперы, влетела в отделение, как ураган. «Что вы себе позволяете? У моего ребенка была операция. Вы говорили, что все под контролем, а теперь я не могу добиться вашего присутствия уже третий час, пока вы тут с вашей новой...» Она окинула меня взглядом. «Подружкой!» Кравцов выпрямился. Медленно, тяжело. Взгляд стал ледяным. «Ваш сын в порядке», — произнес он. «Его жизни ничего не угрожает. Операция прошла идеально. Он сейчас под наблюдением. И знаете что?» Он шагнул к ней. «Я врач. У меня не один пациент и не одна жизнь. И я не могу быть в палате у каждого ребенка в тот момент, когда вы считаете нужным. Я не нянька. Я не бог. Я делаю свою работу». Женщина вскрикнула, развернулась и выбежала. А я? Я хотела сквозь землю провалиться. Мне не стоило сюда приходить, выдавила я. «Василиса», начал он. «Нет, все правильно. Я для вас стала особенной. Только не для всех, да? Вот только я не особенная. Я всего лишь строчка в статистике. Диагноз. Больничная койка. И девушка, у которой все уже расписано». «Ты не понимаешь», выдохнул он. «А ты думаешь, я хочу?» Я сжала руки в кулаки. «Думаешь, мне нравится, что ты видишь меня в халате, а не в платье? Что держишь меня за руку, когда я дрожу, а не когда я смеюсь?» Он смотрел на меня долго. «Я держу тебя за руку, потому что мне не все равно». Я замолчала. Слова уткнулись в горло, как ком. «А мне не все равно, что ты ко мне по-особенному. Я боюсь этого, Кравцов, потому что я не знаю, ты мой врач или ты что-то большее. Потому что если второе, то у меня для тебя плохие новости. Долго и счастливо может и не быть». Он не ответил. «А что он мог? Обещать мне чудо не может никто.